Житие блаженного Иоанна Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. Память его празднуется 29 мая, 11 июня. Блаженный Иоанн Христа ради юродивый, Устюжский чудотворец, родился в селе Пухово близ Старого Устюга от благочестивых родителей Савы и Марии. Старший его брат Иродион был живым подобием своего отца, которому помогал во всех его занятиях, что доставляло родителям величайшее удовольствие. Но второй их сын Иоанн почти с самого младенчества начал обнаруживать в себе что-то необыкновенное, непонятное и нисколько не походил на других детей. Постоянно задумчивый и молчаливый, он никогда не участвовал в играх своих сверстников, питался только хлебом и водой, по средам и пятницам решительно не принимал никакой пищи. Все ночи проводил без сна, в коленопреклонениях и молитвах. Ходил он всегда с грустным и жалостным лицом, так что некоторые думали, что он не в полном уме. Так блаженный отрок поступал всегда, и мать много раз убеждала его изменить такой образ жизни. Но Иоанн, хотя и не знал грамоты, отвечал ей словами Святого Писания, слышанными им в церкви. «Не принуждай меня, мать моя, воздержание избавит меня от грехов. Пусть никто из людей не хвалится тем, что он безгрешен. Без греха один только Бог. И еще. Пища и питье не приблизит нас к Богу. Посему не будем питать тело своего, чтобы оно не стало врагом нашим». Вскоре его родители переехали в город Орлец на реке Юг, в 40 верстах от Устюга. Овдовев, мать святого приняла постриг в Троицком Орлецком монастыре с именем Наталья и вскоре избрана была игуменей этого монастыря. Все время она имела сына при себе, но блаженный отрок, познав суету мира сего, принял на себя вид юродивого, и мать, видя, что он так ведет себя, предоставила его воле Божией. После сего преподобный Иоанн ушел из монастыря и, пришедший в город Устюг, поселился вблизи соборной церкви Пресвятой Богородицы, честного ее Успения, в церковной сторожке, в построенной для него хижине. Бодрствуя по ночам, он возносил непрестанные молитвы Господу, а днем старался казаться людям юродивым, подобно святому Прокопию Устюжскому, и в разодранном рубище и босой ходил по улицам города, отдыхая иногда на куче навоза. Так жил он зимой и летом. Такой тяжелый подвиг принял на себя юный Иоанн. Чего стоило одно то, чтобы зимой босому и еле прикрытому одеждою ходить по городу и переносить северные трескучие морозы. Много пришлось ему вытерпеть побоев, насмешек, брани от людей, не понимавших ни себя, ни его. Чтобы выносить столько страданий, надобно было иметь много твердости, воли и терпения. Нужно было глубоко почувствовать смысл слов апостола, что нынешнее страдание наше легко и мгновенно готовит нам в величайшем избытке вечную славу. Действительно, блаженный юноша не только никогда не роптал и не гневался на своих гонителей и обидчиков, но еще сожалел и молился за них Богу. Блаженный Иоанн тщательно скрывал свой молитвенный подвиг, избегая людской молвы. Но были в Устюге и такие люди, которые понимали и смотрели на него, как на добровольного страдальца и подвижника. Так священнику Успенского собора Григорию всегда казались изумительными жизнь и терпение юродивого. И вот ему захотелось узнать, что делает и какую жизнь ведет он, когда бывает один. Долго он искал удобного случая и, наконец, нашел. Однажды в зимнее время, когда топилась большая печь церковной трапезы, а богомольцы по окончании вечерней службы вышли все, кроме одного юродивого, священник утаился за дверями и стал смотреть, что будет делать Иоанн. Блаженный юноша, осмотревшись кругом и не видя никого в трапезе, стал на молитву. Воздев руки к небу, он молился за глаголющих лесть и за творящих неправду. Так молился он более часа. По окончании же молитвы стал мешать уголья в печке и затем, оградив себя крестным знаменем, со словами «Знаменайся на нас свет лица Твоего, Господи», лег в печь на горящие уголья. Увидев это, испуганный священник быстро отворил двери и бросился к юродивому, опасаясь, чтобы он не погиб в пламени. Но как он не спешил, мнимо безумный, еще скорее, подобно молнии, вышел из печи и, грозно посмотрев на пытливого, сказал, «Не смей никому сказать о том, что видел ты до моей смерти». Трепещущий от страха священник дал слово исполнить волю блаженного в точности, и тот обнадежил его за молчание милостью Божией. Святой Иоанн постоянно терпел голод и жажду, но ничего ни от кого не брал. Если он и одевался, то обычно в ветхую одежду. Еще при жизни он удостоился от Бога дара чудотворения. Блаженный подвижник имел в себе такое обилие благодати Божией, что мог одним словом исцелять недуги, но, скрывая то от людей, делал тайно или так, как бы его действие было не с разумом. Жена устюрского князя Федора Красного, Мария, жестоко страдала от горячки. Она послала к блаженному своего слугу с просьбой помолиться о ней. Не успел посланец подойти к навозной куче, на которой сидел святой Иоанн, как блаженный воскликнул: «Здравствуй, добрый князь Федор, с княгиней своей!» Когда слуга вернулся домой, княгиня была уже исцелена. «Буди верен даже до смерти, и дам тебе венец живота», — сказал Господь в откровении, и блаженный Иоанн до конца прибыл верен однажды принятому им на себя подвигу юродства и убожества. Как необыкновенна была его жизнь, так же необыкновенна и безболезненна была и мирная кончина его. Судя по молодости лет юродивого и потому, что он ни на что не жаловался, казался одинаково бодрым и по-прежнему с утра до вечера расхаживал по городу, никому из устюжан и на ум не приходило, что он доживает последние дни. Но сам блаженный знал это, и, радуясь близкому окончанию своего подвига, непрестанно благодарил Бога, изливая душу свою в самой пламенной тайной молитве. На соборной площади близ храма Успения Божией Матери и гроба праведного Прокопия, где Иоанн проводил большую часть своего времени, блаженный в последний раз воздел преподобные руки свои к Богу и, скрываемый от взора людей темнотой ночи, долго молился о сущих в бедах и скорбях, о всем мире и о городе его приютившем, потом оградил себя крестным знаменем, лег на голую землю и, как бы заснув, предал чистую душу свою Богу 29 мая 1494 года. Вид усопшего, по свидетельству очевидцев, был, яко ангела Божия, лице светло сияющее и тело аки снег. Кончина приподняла завесу, скрывавшую жизнь блаженного, и сделала известными его прозорливость, ангельское незлобие и терпение. Лицам, бывшим свидетелями жизни блаженного, не было теперь причины скрывать доли его подвиги и благодеяния. Поэтому лишь только слух о его кончине пронесся по городу, тотчас собралось на соборную площадь великое множество народа, все спешили отдать последний долг подвижнику. Многие плакали и жалели о том, что, почитая его малоумным, насмехались над ним и оскорбляли его. Соборные священнослужители со всем городским духовенством, с великим благоговением и честью, подобающий праведнику, предали труженическое тело его земле на месте его представления. Через некоторое время после его кончины благочестивый гражданин Устюга Федор Тутыгин, по данному им обещанию Господу и святому Иоанну, построил над мощами блаженного храм в честь происхождения честных древ креста Господня и гробницу устроил и поставил над телом блаженного Иоанна. С веры притекавшие гробницы получали много чудесных исцелений. Но так как мощи праведного Иоанна находятся на одной площади с мощами святого Прокопия, изображаются они оба вместе на иконах и во время церковной службы вместе же призываются в молитвах. Служба святому Иоанну Устюжскому написана в XVI веке. В 1554 году, по воспоминаниям знавших его людей, было составлено его житие, а несколько позже похвальное слово. Святой Иоанн особо прославился заступничеством при нашествии врагов. Благодаря его молитвам русское войско одержало победу над польско-литовскими захватчиками под Димитровом в 1610 году. А последняя запись в книге о жизни и чудесах праведного Прокопия говорит, что в 1613 году устюжане молитвами праведных Прокопия и Иоанна, устюжских чудотворцев, не только защитили свой город от поляков, но и разбили их. В благодарность святому Иоанну устюжане построили храм, освященный в его честь. И по надписи на иконе праведного Иоанна, приложенной Никитой Строгановым в Устюжскую Иоанновскую церковь, всей жизни его было только 18 лет. В иконописном подлиннике писали: «Иоанн юродивый, устюжский чудотворец, подобен молот, борода только расти зачала, в наусии волосы простые, риза на нем разодранное рубище, исчерно бело, и свелося по нем плечо голо, а также и ребра голы, и ноги выше коленей. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Не каждая ли христианская душа должна повторять себе эти слова Спасителя, которые так помнил блаженный Иоанн, как видно из всей жизни его?